Серега заорал. «Давай дальше так же езжай». И совсем под камнями, у той стороны, в хрустальной воде, они увидели Нордик, лежащий на боку, во всем нелепом великолепии наклеек и отражателей. Подняли его и отволокли на веревке мотором к противоположному берегу. Нордик не пострадал. Капот был крепко застегнут, поцарапались только металлическая окантовка боковин и разбился боковой отражатель. Серега прокачал двигатель, завел, прицепил лыжи и перегнал Нордик по побереге за порог, откуда потом они увезли его к избушке. На следующий день они, привезя заклепки и доски, собрали крокодила. Облезлой зеленой краской и многочисленными заклепками, напоминавшей старый бомбардировщик, Серега собрал смолу с прибрежных избитых льдом елок, нагрел ее в банке и с криком «Накосить они тебе накосят!» долил бензину, размешал палочкой, и смола вдруг сразу почернела и стала как настоящий гудрон, только темно-коричневая. И Серега подмигнул отцу, мол, могем изобресть, когда надо. И Иваныч проворно и аккуратно заливал швы крокодила, а Серега размазывал гудрон палкой с намотанной тряпкой. В избушке Иваныч сушил крупу и подсчитывал потери. Не считая мелочевки, потеряли только Серегину противомедвежью бочку с комбикормом и сгущенкой. Но по-настоящему было досадно за новые бакинские батареи для радиостанции. Старые сильно подсели еще в прошлом году, и эти Иваныч с большими трудами выменял у бешеной собаки на стопку камусов. Иваныч с Серегой поехали дальше. Листва с берез облетела еще не полностью, и ярко желтели листвяги. Установилась погода. По утрам ледок у берега, днем ослепительное солнце, резкие тени, блестящая синяя вода, желтизна тайги, дно в рыжих камнях и голубая гора над концом поворота. С утра ездили за птицей. Был запотевший полиэтилен окна, и Иваныч, встав, вышел на улицу и глядел на космические синее небо со звездами и стеклянное зарево восхода, а потом затопил печку-полубочку, и она загудела. И затрепетала в такт рывкам тяги пленка окна с зашитым следом от медвежьей пятерни. Серега долго грел мотор под капотом, и синий дым стелился волокнистой прядью над сизым от инея берегом. И отчаянный лай привязанных собак отдавался долгим эхом по хребту противоположного берега. За поворотом, за седой от инея каменной грядой, на галечке сидели, вытянув вверх шеи, три глухаря, какие-то особенно ненатуральные, в напряженной неподвижности высоко задранных голов. Одного Иваныч убил из тазовки, прямо на галечнике, а другой сел на листвень метрах в ста, и Серега застрелил его из ружья. Обратно сплавлялись самосплавом. Припекало солнце, с шорохом опадал подтаявший ледок берегов, и на мелководье, у охвостья галечного острова под выпуклым треугольником волны, медленно удалялась литая торпеда Тайменя. Потом рыбачили сетями. Потом Иваныч уехал вниз, а потом завернула зима. Да так, что казалось, никакого лета и не было, и вообще ничего в жизни не было, кроме поочередного движения мохнатых лыжных носов перед глазами и упругого холодка капканной пружины в ладони. Но вообще осень выдалась морозной и малоснежной, и Серега, шарашившийся по своим дальним избушкам и еще не видевший отца, не знал главную неприятную новость. То, что повылезали шатучие медведи, и где-то вверху даже задрали двух охотников. Светло-розовым ноябрьским днем С редким сухим снежком Серега подходил к избушке по хребтовой дороге.